Дополнительно заметно усилилась чувствительность к окружающему пространству и его составляющим, сравнявшись с возможностями восприятия из плюшки сущности эдак уровня 9. Не зря та запечатанная пятерка императоров понемногу взламывала свои тюрьмы даже в подавленном состоянии. А учитывая радиус естественного распространения ауры почти в десяток километров в базовом режиме с возможностью многократного усиления, становится понятно, как всего несколько таких существ смогли устроить такой террор на этой планете в прошлом. Они ведь без особых затрат силы могли осматривать окрестности в несколько сотен километров в округе, не упуская никого и ничего, если нет высокоуровневых скрывающих барьеров, и проделывать это несколько часов кряду, летя на сверхзвуковой скорости без устали, попутно этой же аурой буквально стирая в пыль всех существ слабее боевого предка. Но и для их уничтожения достаточно только подлететь ближе, чтобы плотнее обхватить их своей силой. Мда, культиваторы и впрямь жуткие. Возможно, даже хорошо, что местных симбиантов неодноразово урезали в возможностях, накладывая самые разные ограничения. Для носителей сосуда души самым большим пределом становится пик ранга вознесения, за шаг до перехода в ранг бессмертного. Дальнейшие протоколы развития в нем неплохо затерты. Восстановить то их можно, но не без труда. Есть ощущение, что эта информация просто заблокирована, или требует особых условий для получения. Но это дело будущего, надеюсь, что довольно скорого благодаря добытому императора Тянь Юаня бесфазным фруктам. Освоившись с ощущениями на новом ранге и вдоволь насладившись проведенным временем с женой, решил наконец заняться своей добычей. Вот только вытащенный из инвентаря плод обломал мои мечты. То, что заставляло меня захлебываться слюнями на предыдущем ранге, сейчас ощущалось на уровне простого ароматного яблока вместо отменной панацеи, гарантирующей эволюционный скачок. Если раньше употребления одного плода мне хватало, чтобы сэкономить месяцы развития в ранге небесного бога, то сейчас он даст едва ли несколько часов ускорения. Как неплохая витаминная добавка, но не более. Мда, засиделся я с Юянь, даже не заметил пролетевших дней. С другой стороны, даже так они остаются хорошей добавкой, как и отличным стимулятором для мамы, племянников и детей. Впрочем, не помешает пораскинуть мозгами, что для меня будет полезнее в ближайшее время. Наладить их массовый выпуск, ускорить получение бессмертной ци или поискать другой способ ускорения прокачки. Не хотелось бы откладывать обламывание рогов мудрецу-императору, вдруг тот решит проветриться и напрямую полезет ко мне. Первым делом взялся проверить эффективность плодов, чтобы примерно знать, насколько они ценны и какое количество хлопот для их воспроизведения будет оптимальным. Чем меньше мороки и больше пользы, тем лучше. Элементарно же, их изучение показало интересные результаты. Всего 5 десятков таких фруктов хватит, чтобы средний небесный бог накопил достаточно силы для становления императором, и 3-4 тысячи для перехода в ранг верховного, если мои расчеты верны. При этом одного плода хватит, чтобы качнуть до пика от десятка до двух десятков боевых предков, в зависимости от их таланта. Заслуга здесь не столько в хранимом количестве силы, сколько в работе мякоти плода как катализатора для изменений в ауре и душе, подтягивая их до определенного уровня. Остается только тело подгонять под стандарт самостоятельно. Ну как самостоятельно? Симбиант и сам справится, только тренировки могут сильно ускорить его перестройку. Для верховного этот плод скорее всего уже будет почти бесполезен. Если точнее, то на уровне простых семечек подсолнечника для обычного человека. В наследство от Тянь Юаня мне досталось чуть больше сотни плодов, но это явно маловато для массового использования. Зато в них имеются вполне сформированные семечки, пускай и для их прорастания нужно будет высушить сами фрукты, в которых они находятся. Жаль только, что для выращивания сада с такими кустами нужно несколько десятилетий за ними ухаживать, поддерживая подходящие условия. Но коль появилась нужда, голова автоматически начала искать решение. Данжи в обычном виде для их роста не подошли, в них не хватало внешних условий для их поддержания в хорошем состоянии. Неудачными попытками загубил 3 куста, автоматические системы ухода не справлялись с работой, самому не хотелось торчать годы внутри данжа, а клоны пока не получались достаточно автономными даже с напиткой бессмертной ци, чтобы продержаться хотя бы год с оборванной связью. Как итог, принялся за создание якорей для клонов, чтобы те могли продержаться хотя бы год-другой без меня. Дополнительно создавал систему поддержания микроклимата в специальных переносных оранжереях. И только когда закончил, понял, что маюсь дурью. Ведь что мешает мне отправить в тот же данж копье, акустики высадить в изолированном пространстве домена, устроив такую себе первоклассную оранжерею, там будет и питание, и присмотр от моего оружия с теневым сознанием и частью души. Как раз для этого подойдут созданные якоря для клонов, дополнительно стабилизируя копье в состоянии разрыва связи со мною любимым. Единственной проблемой было то, что за время нахождения оружия в данже, оно будто засыпало, останавливаясь в своем развитии. Зато не останавливался домен, продолжая генерировать энергию, ее перерабатывать и расширяться. Как итог, после каждого длительного погружения нужно было потратить несколько дней на его стабилизацию и укрепление своей связи с ним. Довольно быстро выработался алгоритм, 2 месяца данжа, сутки маринования копья в моем сосуде души. Всего через месяц я уже и забыл о фруктах, выработки бессмертной ци таким способом было достаточно, чтобы чуть ли не давиться ею. Ведь домен то продолжал активно разрастаться благодаря подключению к нему добытой картины бескрайние дали рек и горы их постепенному слиянию. Как итог, пик императора и последующий переход в ранг верховного меня настиг прежде, чем у Юянь стал сильно заметен животик. Хотя, учитывая прорвы выпотрошенных демонических духов при помощи аметистовой лозы и еще большие бассейны бессмертной ци, поступающие из копья, нет ничего удивительного в таком росте. Очередной прорыв в который раз прошел довольно буднично, просто в одно мгновение симбиант начал строить сеть тончайших нитей, сшивающих между собою физическое тело и ментальное. При этом было видно, что они остаются отдельными частями организма, но благодаря появляющимся нитям вполне могут взаимно усиливать возможности друг друга, или вообще брать на себя другие функции, если какая часть тела будет потеряна, дожидаясь восстановления. Ясно, в этом ранге потеря головы уже не настолько критична для культиватора, лишь бы тот сумел сбежать от врага и затаиться на период восстановления. И дело даже не в регенерации, а в том, что каждая клетка такого культиватора может играть любую роль, которую ей зададут. ХМ, и даже без применения специальных техник, из капли крови, одного волоска или частицы кожи можно восстановиться, если враг не сумеет провести полную аннигиляцию тела. Правда, восстановление после этого займет далеко не одно столетие, проще начать развитие сначала, захватив чужое тело или устроив свое второе рождение из той же капли крови. Если, конечно, мозгов для этого хватит. А сомнения в этом у меня были, ведь многие эксперты из драконьих руин не могли отличить желчный пузырь от поджелудочной, целиком и полностью сосредоточившись на сосуде души и меридианах. Что уж тут говорить о прямом воссоздании всего своего тела, если оно воспринимается такими гениями как малопонятный рудимент в дополнение к системе прогонки энергии. От размышления о особенностях нового ранга меня отвлекла положенная мне на плечо головка моей сереброволосой женушки. Ну как, пойдешь бить лицо мудрецу императору, если верить этому так называемому канону, не ли его чуть ли не отпинал будучи верховным, проиграл лишь из-за истощения. Повернувшись к Юянь, поцеловал ее в любопытный носик. Не в ближайшее время. Да и не ли тогда сражался с клоном, если я верно просканировал оставленные следы в драконьих руинах. К тому же не вижу смысла приближать возможные проблемы, если есть возможность тихо посидеть с тобой и малышами. Никуда ведь он от меня не убежит. Чтение возможного будущего и в первую очередь своей судьбы показывало, что меньше всего у меня будет проблем, если я как можно дольше буду вести себя тихо. Не в смысле сидеть дома и не высовываться, а в смысле не дергать напрямую самого мудреца императора и его слуг. При этом могу продолжать грабить всех и вся в драконьих руинах, навещать прочие малые миры для закрытия задания сущности и даже постепенно сокращать количество демонических зверей в сильнейших их школах, лишь бы не показывал себя явно, не засвечивая свое присутствие перед его стражей и ним самим, так сказать, воочию. А еще лучше устроить вокруг них иллюзорную формацию для постепенного погружения их всех в счастливый сон на как можно большее время. Да, слуги мудреца императора все вместе не выстоят против меня текущего и 10 секунд, но их смерть сразу даст сигнал владельцу временной петли о грядущих проблемах, и тогда нужно будет либо стараться быстро с ним разобраться, либо драпать со всех ног. При этом восстановленная интуиция намекает, что прямая драка с ним может стать для меня фатальной, отправив на перерождение. Есть ощущение неясной связи мудреца императора с чем-то опасным для меня, так что ну его, до поры, до времени. Зря я что ли изучал закон судьбы от покойного повелителя демонов и скрещивал его с ощущениями двухвостой по предчувствию своего будущего, чтобы игнорировать такие ощущения, особенно если они подкрепляются кучей скопированных и повторно привитых способностей подобного рода в теле Ярослава. Жаль, хотелось бы сделать из его черепа горшок для цветов в саду. Настолько сильно ненавидела его в прошлой жизни, сдался тебе этот ходячий мертвец. Даже если я отделю этот мир от драконьих руин, все равно наведаюсь к нему по записанным координатам, чтобы принести тебе его черепушку, раз тебе так сильно нужен такой горшок уникальной редкости. Да нет, не нужен он мне. После восстановления памяти прошлых жизней мне он стал неинтересен сам по себе. Хаэм, девушка на минутку замолчала, задумавшись о чем-то. Юянь, Хаэм, а, мудрец-император. Просто хотелось бы закрыть историю с ним до конца и продолжить мирную жизнь. Это оказалось даже приятнее, чем бытие принцессы бессмертных. За прошедшее время богиня огня сумела полностью восстановить свою память. Если описать ее историю коротко, то она была примерно 300-й принцессой в верхнем мире, или как они себя называли, царстве бессмертных. Бытие дочерью одной из наложниц правителя в ранге верховного бессмертного довольно долго не сулило ей никаких невзгод, давая тихо мирно познавать полюбившийся огонь. Но в один момент ее папочка попытался совершить прорыв в следующий ранг, но потерпел неудачу. То ли силенок не хватило, то ли конкуренты постарались провернуть диверсию, суть это не меняет. Старик помер, в их царстве началась борьба за власть, практически разрушившая их мир, точнее тот огрызок мира, в котором они обитали. Все прочие верховные бессмертные померли, кто в прямых боях, кто от полученных ран или отравлений. И так уж получилось, что из наследников и наследниц в живых осталось меньше десятка потомков правителя, в том числе и Юянь. Она бы хотела и дальше отсидеться в стороне, забив на всю эту возню и постигая пламя, только ее талант и усердие слишком уж сильно пугали самых амбициозных наследников. Ведь она явно показывала признаки скорого прорыва. Ну как скорого? 2-3 тысячелетия это крохи для их мира. Среднее время закрытой практики для их экспертов. Вот ее братцы и сестрички подсуетились, подкупили охрану ее дворца и совместно подловили девушку вместе со своими последователями. Тогда Юянь погибла в первый раз, сумев возродиться в сосредоточении огня, секретном месте, где она любила культивировать. Только недолго она в покое просуществовала, восстанавливаясь, ее и там настигли при помощи родственной связи. В очередной раз девушка использовала отработанную практику побега и возрождения, рванув в Нижний мир, понадеявшись, что о ней все забудут и дрожайшие родственники передерутся между собою. Только вышел облом, прежде чем начать разборки между собою, они послали вдогонку за душой Юянь особо каверзное проклятие. Оно почти расщепило ее душу и лишило девушку памяти бессмертной. Но талант в освоении огня остался и в новой жизни. Но вот беда, мир то оказался под пяткой разумного зверя, закрывшего его во временной петле. И вряд ли это было случайностью, ведь за такое использование мира в качестве питательного супчика раньше жестоко карали. Уж слишком это легко отследить извне даже без прямого сканирования. Так что скорее всего зверюшка действует по указке сверху от кого-нибудь из наследников. В итоге Юянь была вынуждена либо объединяться с товарищами для противостояния мудрецу-императору, либо сложить лапки и ждать своего растворения, когда массив закончит работу. Далее последовала очередная смерть и формирование нового тела младенца с последующим запуском его в удаленный уголок еще более маленького мира. Доставка в виде астероида, попадание в семью неплохих родителей и текущая жизнь. Огрызок бессмертного начала же позволил восстанавливать утраченные силы и память, пускай этого огрызка и оставались сущие крохи. Но даже такие крохи лучше, чем ничего. И не хочется вновь ощутить почитание низших и земных бессмертных. Девушка не удержалась и скривила личико в отвращении. Не напоминай. Тонны зависти и ненависти, прикрытых не меньшей массой лицемерной похвалы, лишь бы получить что-нибудь или втянуть меня непонятно куда, прикрываясь моим именем. Не понимаю, почему я тогдашнее этого не замечала. Почему не замечала? Замечала, но игнорировала. Тебе просто не было дела до всяких мелочей, когда перед тобой маячило пламя со всеми его секретами. Уж слишком сильный талант у тебя был в его постижении. И впрямь. Ладно, закрыли тему. Но о горшке из его черепа не забудь. Довольно неприятно ощущать такое незаконченное дело, даже если это дело моих прошлых жизней. Вместо ответа я просто усадил девушку себе на колени и принялся поглаживать ее выпирающий животик. Слишком приятно было ощущать биение растущего комочка новой жизни внутри него. И пускай весь мир подождет, у меня минутка релаксации. В очередной раз Шэнь Юэ посмотрел на оставшиеся запасы тилизмы, раздумывая, как бы ускорить ее пополнение. Если начать слишком активную охоту на высокоуровневых демонических зверей в драконьих руинах, то можно привлечь к себе излишнее внимание раньше времени. И без этого последовательные грабежи самого разного добра в школах демонических богов, как местные разумные звери себя называют, подняли их настороженность и заставили активнее проводить стычки между собою и с человеческими силами. Имя. Волков Ярослав Павлович. Энергия. 1412 из 1412. Тилизма. 568-721-022, 155-224. Чакры. Предел ускоренного роста. 4-291. Прана. 3-995. Дух. 4-468. Воля. 2-786. Пси. 2-313. Мана. 1-887. Телосложение. Иммунитет. Уровень 18. 73%. Регенерация. Уровень 18. 39%. Усиление. Уровень 19. 1%. Адаптация. Некроз. Поглощение. 6-72%. Способности. Восприятие. Уровень 17. 32%. Повелитель теней. Уровень 16. 3%. Эмблема. Уровень 16. 0%. Самый простой и быстрый путь – закончить полное подчинение ядра восстанавливающейся планеты и воссоздать ее потусторонний мир, улавливающий души всех существ, погибших на ней. Итоговый поток направить себе в домен копье, а через него и к телу Ярослава. Даже переработки душ планктона, растения и прочей мелкой живности должно дать такую прорву тилизмы, что в ближайшее время я не осилю ее доение без дополнительных устройств. Он не так давно закончил переработку душ запечатанных императоров, но почти все полученные 1,5 миллиарда тилизмы чуть больше чем за 10 лет ушли в пассивную прокачку чакр. Но даже так дух успел подняться выше уровня максимальной эффективности этого импланта системы. И если бы не приток прорвы силы от тела Шэнь Юэ, эта чакра начала бы замедляться в своем росте. Но это тебе не особо нравится? Юянь легонько потерлась своим носиком возле уха парня, провоцируя на ответные действия, но тот держался, в ответ лишь поглаживая ее спинку. Да, беременная девушка здорово его заводила, казалось бы, даже больше, чем раньше, но они оба понимали, что на сегодня стресса для ее организма хватит. 6-й месяц беременности, все-таки, ага, слишком мне понравился способ генерации энергии доменом. Я уже успел разобраться с производством бессмертной ци без нужды в прорве демонических духов, даже начал поднимать ее качество. Да ты же и сама это знаешь, моя дражайшая помощница. Не удержавшись, Шэнь Юэ впился в губы девушки поцелуем. Лишь через пару минут они разомкнули уста, не прерывая полностью технику парной культивации. Слишком приятные ощущения дарило единение их силы. Да и для ребенка это не вредно, даже полезно. Но вот для производства тилизмы таким способом мне жуть как не хватает информации. И ее можно получить из справочника по строению системы, но предполагаемый срок освоения этой княженцей даже в несколько раз больше, нежели первые две книги вместе взятые. Угу. А засыпать в данже для скорейшего усвоения информации ты не желаешь, не имея запаса этой высококлассной силы на несколько лет вперед. Почему же? Небольшой запас есть. На год хватит, наверное. Шэнь Юэ уже разобрался, почему он так медленно усваивает информацию из справочников. В очередной раз оказались виноваты клоны и его жадность, а также терминалы. Множество воспоминаний от модифицированных клонов засоряли его сознание излишками воспоминаний, которые окончательно усваиваются далеко не сразу. И у него пока не получалось наладить систему фильтрации настолько хорошо, чтобы получать лишь самое необходимое, а остальное утилизировать. В этом мог бы помочь справочник на тему разума и его строения, но и на его усвоение требуется время. По поводу терминалов, оказалось, что даже при их перестройке и переходе на почти полную автономность, без необходимости в присутствии его теневого сознания внутри, часть связи с Шэнь Юэ оставалась, будто задействуя его возможности для своей работы. И делали это не только терминалы, но и многие создаваемые ими устройства. Восприятия у него пока не хватало, чтобы напрямую ее увидеть, но последствия он смог отследить, когда проводил глубокую диагностику своего организма. Часть его сознания, или точнее его воли, неосознанно поддерживает работу этих торговых точек бастиона и прочих устройств, отбирая у него очередную часть вычислительных возможностей, если так можно выразиться. Самое неожиданное случилось, когда он попытался переложить создание новых терминалов на местных жителей и отдать эту работу под их управление. И ни шиша у него не получилось. Уже отработанные техники преобразования материи почти не поддавались местным культиваторам. Тем просто не доставало контроля для такой тонкой работы. Впрочем, небольшие подвижки были. Через несколько лет новенькие студенты из его академии вполне могут и воссоздать его первые поделки на ниве строительства терминалов. А потому он прекратил создание новых и сообщил матери о желании постепенно отключать имеющиеся, по мере воссоздания их аналогов усилиями людей бастиона. Записав в блокнот очередную задачу по исследованию этой формы связи со своими творениями, он отложил этот вопрос на будущее. И без того дел у него хватает, с огромным запасом. Всего год, 500 000 000 единиц, Юянь была и впрямь удивлена. Не так давно Шэнь Юэ усваивал 100 000 000 в течение десятилетий, потом говорил о миллиарде за десятилетие, а сейчас половины этой суммы не хватит и на год, по его словам. Ага, сам не ожидал. Каждый уровень усиления тела выше 15-го в несколько раз увеличивает скорость усвоения чужеродной телизмы. Чем ближе второе тело продвигается к 25-му уровню, тем легче это дается. Подозреваю, что тогда переваривание вообще почти не потребуется, а в теле будет болтаться чистая телизма, или ее аналог. Впрочем, ты уже и сама должна была чувствовать ее полезное воздействие на себе. Юянь уже убедилась в этом на собственном опыте. Ее бессмертное начало тоже начало усваивать эту высококлассную силу, в несколько раз ускоряя свое восстановление. А всего-то понадобилось создать несколько особых массивов в ее саду, играющему роль домена, и поместить туда памятные реликвии этого мира. Даже крох разбавленной силы веры в них хватило, чтобы девушка почувствовала себя куда лучше. Новенькие знания из справочников оказались на диво полезны. А вот получение телизмы из демонических духов оказалось богине огня неподходящим методом. Слишком много нужно усилий для ее очистки и усвоения. Девушка сравнивала эти ощущения с попыткой есть сырую пищу, вместо хорошо приготовленной. Вроде и съедобно, особо плохих последствий нет, но жутко неудобно и неприятно. Она даже слегка завидовала Шэнь Юэ с его аметистовой лозой, слишком уж тому повезло с таким древесным духом. А воссоздать нечто подобное ей пока что не удавалось. «Зажрался ты, Шэнь Юэ». Парень только расплылся в довольной улыбке. Он уже давно смирился со своей растущей жадностью. Да и жаловаться на жизнь ему не имеет смысла. Если посмотреть на его ситуацию со стороны, то он выглядит будто работник могучей сущности в командировке. И командировка не из рода той, когда за бесконечной работой отлучиться на минутку не выходит, и новых мест осмотреть времени нет. Текущая командировка больше смахивает на курортную путевку для проверки качества обслуживания какого-нибудь отеля с небольшими побочными заданиями, без строгого срока выполнения. В общем, даже его ворчание и редкие жалобы на сложности жизни скорее напоминают попытки найти минусы хоть в чем-то, раз уж все происходит слишком идеально. А когда все вокруг настолько прекрасные, то волей-неволей закрадывается подозрение, не иллюзия ли это, и не вылезет ли какая неприятность в самый неподходящий момент. Встряхнув головой, отгоняя лишние сейчас мысли, Шэнь Юэ решил расспросить свою женушку о том, когда она уже отпустит клона Чумилин из плена. «Клона, хочешь сказать, я 3 дня разговаривала с клоном?» «Ага», и щекотала его, и игралась с плеткой, шариками и прочими игрушками. Он обожал этот контраст, когда его огненная богиня вспыхивает в смущении от таких разговоров. Зато когда доходит до действий, то ее будто подменяют. Хорошо, что на время беременности она может себя сдерживать и не воплощать на практике свои самые буйные фантазии. Переборов смущение, Юянь решительно вскочила на ноги и отправилась вылавливать свою соперницу. Слишком стыдно ей было перед Шэнь Юэ, что не смогла распознать подмену за 3 суток игр с телом своей пленницы, даже имея более высокую культивацию, чем Чумилин. Вот и удрала поскорее, тем более повод и впрямь весомый. Парень ей не препятствовал. Пускай девчонки играются, не стоит попадать им под горячую руку. Он же решил заняться давно откладываемым делом. Ладно, нужно решить, что делать дальше. Поднимать модуль прямой прокачки чакр становится все дороже и дороже. 310 000 000 личной тенизмы вбухал в него. Поднять его на очередную единицу требует почти 180 тысяч. Расценки просто жуть за такую халяву, хотя и не сказал бы, что оно того не стоит. Даже без помощи системы, я теперь смогу генерировать по резерву неплохого архимага в минуту чисто своей душой, без помощи тела, если поднапрягусь. И даже в мирах без свободного эфира буду вырабатывать половину тысячи единиц энергии в сутки, что уже охренеть как хорошо. Так ничего нового и не придумав, парень принялся повторно разбирать другие аспекты системы. Познание растворилось в других частях организма Ярослава, стоило только усилению обогнать его на два уровня, тогда как повелитель теней дожидается поднятия уровня владения эмблемами. Уж слишком те превосходят возможности продвинутой некромантии Осборна, ярчайшей частицы света, как его пафосно называли в родном мире. Ладно, нечего тянуть кота за яйца. Активировать пробуждение бессмертного начала по установленным параметрам. Долго он откладывал это дело, но когда его дух успел перегнать возможности модуля пассивной прокачки от системы, тогда это стало необходимостью. Уж слишком хлопотно было самому направлять силу на его максимальный рост. Да еще и не получалось откалибровать этот процесс с должным образом, чтобы не отвлекаться на него по нескольку раз на день. Стоило ему только отдать команду, как Шэнь Юэ потерял контроль сразу над обоими своими телами. Примерно этого он и ожидал, когда изучал подробно процесс этого самого пробуждения, но все равно недооценил последствия. У парня было ощущение, будто с него аккуратно сняли кожу, не отключая тактильные ощущения, вырезали тоненькие полоски плоти для пересадки и прикрепили ее обратно. Отделенные полосочки он продолжал ощущать как часть тела, но в другом месте. С ними происходили интересные перемены. Их будто вымочили в целой куче химикатов, высушили, сшили из них сумочку и повесили обратно на тело, а внутри нее аккуратно свернулось ядро системы, делая ее своим новым временным вместилищем. Интересные у меня ассоциации проскакивают. В следующее мгновение контроль над телами вернулся. Как и указывалось в предварительной информации, в реальности не прошло и мгновения, операция прошла будто вне этой временной оси. С телом Ярослава особых изменений не произошло, оно и так уже давно гоняло в себе энергию такого качества. Уже 16 уровень – это чистая сила бессмертного начала, пускай и не настолько хорошо контролируемая без наличия этой самой чакры. Да и любая чистая планарная энергия начинается именно с этого ранга, например, силы света, тени, тьмы, зазеркалья, энергия меча, судьбы и прочее. А все, что ниже и чем зачастую пользуются начинающие маги, это либо разбавленный суррогат, либо имитация при помощи маны. Потому Ярослав и не рисковал ранее напрямую их использовать, жопная чуйка советовала не рисковать. Одно дело – личная телизма, переваренная и ставшая частью организма. И совершенно другое, если попытаться ее использовать напрямую. Есть способы снижения рисков. Ярким примером этого являлась первобытная магия из мира Оверлорда. Драконы из того мира сжигали тысячи душ единовременно на не особо сильные заклинания, но зато с быстрым результатом. Значительная часть душ шла на нейтрализацию отдачи от такого расточительного использования сырья, тогда как парень проводил первичную подготовку, выжимая требуемую энергию из тех же душ, отбрасывая лишние. Заодно получал более нейтральную телизму и сохранял в накопителях системы. Подготовка требует времени, зато куда безопаснее и экономнее. Задвинув промелькнувшие размышления в уголок сознания, парень принялся изучать свою текущую ситуацию. Если тело Ярослава особых перестроек своей структуры не заметило, то вот с телом Шэнь Юэ начали происходить незаметные извне изменения. Новосозданная чакра как пиявка присосалась к потоку бессмертной ци, взамен синхронизировалась со всем организмом и заставила сосуд души активнее работать, будто первоклассный надсмотрщик над послушным рабом. Он уже ощущал, что будущее продвижение по рангам немного ускорилось, пускай и всего на несколько процентов из-за малой развитости новосозданной чакры, начиная более эффективно усваивать получаемую энергию. Любопытно. Проверим статус. Чакры. Предел ускоренного роста – 4291. Прана – 3995. Дух – 4443. Воля – 2786. Пси – 2313. Мана – 1887. Контроль – 0085. Не повезло. Или, наоборот, повезло, что с первого раза из преобразования 25 духа получил почти 0,09 единицы бессмертного начала. На 0,1 и не рассчитывал, но хорошо, хоть и не половинка от сотой части. С названием бессмертного начала была загвоздка, система не предлагала его по умолчанию, оставляя поле пустым, хотя из справочника он получил кучу возможных вариантов. Демонизм, бессмертное начало у демонов, святость, у разных созданий стихии света, вроде ангелов, или у жрецов и паладинов, если их бог решился на них потратиться, пламя, лед, лезвие, тени и прочие порождения планарных энергий, если создается привязка к ним. Но вот названия бессмертного начала с уклоном в работу с информацией Шэнь Юэ не нравились, да и он достаточно скорректировал базовые параметры формирования чакры, чтобы немного сместить специализацию. Судьба, удача, связь, ясновидение, обман, разведка и прочие были не совсем точны. Первым понравившимся вариантом был анализ, но в итоге он отказался от такого варианта настройки. Если бессмертное начало анализ делало очень сильный уклон в улучшении сбора и обработки информации, то его новосозданная чакра давала более равномерное усиление всех возможностей организма и заметное облегчение контроля над ними, потому он и остановился на таком названии. Итоговая конфигурация чакры в некотором роде напоминала ему расширенный метаморфизм, но только внешне. Контроль давал куда большую защиту от внешнего влияния, да и не стоит сравнивать магический навык с бессмертной особенностью. Короткая проверка организма только подтвердила предыдущие ожидания. Не вставая с кровати, Шэнь Юэ тут же принялся тестировать новые возможности на практике. Первое же использование ясновидения далось ему немного легче, будто он сбросил с себя неудобную фуфайку и накинул легкую футболку. И это при таком низком показателе чакры. А что же будет, если она раскачается хотя бы до сотни, а до тысячи? Наверняка тогда сможет незаметно пробиться сквозь защиту мудреца императора. Или провести полноценное сканирование мира бессмертных, даже не выходя из дома. Он едва удержал себя от того, чтобы сразу же преобразовать еще больше духов в контроль с помощью системы. Не помешает для начала проверить свое состояние, в очередной раз пересмотреть зависимость преобразования части одной чакры в другую и подвести итоги операции. И только тогда решать, что делать дальше, продолжить преобразование или отложить на некоторое время. Все это заняло у него несколько часов самых разных тестов. Юянь к этому времени успела поймать очередного клона Чумилин и проверяла его на истинность, сравнивая с первым, пока основное тело богини времени и пространства прокралось к Шэнь Юэ и нагло пристроилось у него под бочком. Хитрая паршивка, однако, подумал парень, но прогонять не стал, а просто приобнял и продолжил тесты. Что мы имеем? Контроль развивается и от простого использования, и от подпитки бессмертной ци, и при прогонке резерва тела Ярослава через него. Энергия там достаточно ядреная для этого, даже с избытком, но прирост почти незаметен. Не быстрее роста прочих чакр. Более быстрый вариант — повторить переделку частей иных чакр в контроль. Если проделывать это без системы, а следуя наставлениям справочника по бессмертным началам, то оно будет приобретать свойства донорской чакры. Использовал прану, получишь бессмертное начало с уплотненной жизненной силой, здорово помогающей в боевых искусствах и техниках на основе праны. Использовал активный ноус, оно же магическое начало, магия будет даваться на порядке легче, интуитивнее. Самый простой путь для архимагов, без сильных отрицательных последствий. Система же переводит донорский материал в нейтральное состояние перед последующей операцией по преобразованию и обратному приживлению. Но ведь и душа не настолько безобидная овечка, чтобы так просто это позволять. Вот и сопротивляется, пускай и чисто инстинктивно. Телезмохоти неплохо работает в качестве смазки, но тоже не гарантирует результат. Как итог, в лучшем случае получится вернуть 90-95% потраченной чакры, в худшем хорошо, если половину получишь обратно. А ведь отделенная часть без того сильно сжимается для поднятия качества. Потому Шэнь Юэ и был слегка недоволен, первый результат получился почти в худшем варианте. С другой же стороны, его дух и так приходится подкармливать прорвой силы для дальнейшего роста в максимальном темпе. Модуль пассивной прокачки от системы хоть и продолжает развитие духа, но сейчас дает примерно 80% от максимума, остальное компенсирует источник бесконечности Шэнь Юэ, создавая дополнительную нагрузку на его тело и домен. Решено, продолжаем жертвовать дух. Дух, минус 10, контроль, плюс 0032, дух, минус 10, контроль, плюс 0029, дух, минус 10, контроль, плюс 0037, дух, минус 10, контроль, плюс 0031. Ощущения в этот раз мало отличались. Разница была только в том, что не было ощущения появления новой части организма, Вместо этого та становилась плотнее, больше, массивнее, сложно передать словами непривычные ощущения. Между каждым подходом Шэнь Юэ старался вслушаться в себя, запомнить ощущения и помочь системе в ее работе. Только за 16 попыток у него так ничего и не получилось. Очень сложно оказалось взять ей под контроль своей сути. Когда его дух стал на самую капельку ниже эффективного уровня работы модуля прокачки, он нехотя прервался. Слишком уж ему понравилось ощущение растущего контроля над собственным организмом. Не в плане управления мышцами, а в плане пластичности тела к преобразованиям согласно собственным желаниям. Если раньше он использовал специальный символьный массив для перерождения в младенца и постепенно перестраивал организм, ускоряя его рост, то сейчас был уверен, что справится и собственными усилиями, пускай и затратив больше времени. Что уж говорить о постельных играх, когда его женушка желала разыграть сценки из прочитанных комиксов или просмотренных фильмов. Теперь перестройка тела будет происходить куда естественнее и не ослаблять на время чувствительность. Чакры. Предел ускоренного роста – 4291. Прана – 3995. Дух – 4283. Воля – 2786. Пси – 2313. Мана – 1887. Контроль – 061. За 180 единиц духа он не получил и единицы контроля. Вполне ожидаемый результат. Шэнь Юэ волновался, что не получит и половинки единички, а тут получился еще и бонус сверху. Точно, а ведь сотни в бессмертном начале достаточно, чтобы сразу же сформировать и божественное. Даже его самая маленькая версия может здорово мне помочь. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, Шэнь Юэ успокоился и решил для начала проверить свое состояние. Полученная информация слегка огорчила парня, ожидающего новые плюшки здесь и сейчас. Его тело еще только привыкает к новому состоянию, и в ближайшие несколько месяцев лучше ему не добавлять новых испытаний, а лучше и годик подождать. Заодно и новый дух накопится, которого не жалко будет потратить. Размер новой чакры пускай и мелкий, но само его наличие выступает в роли катализатора постепенных изменений всего строения организма. И чем больше пройдет времени, чем больше будет раскачана чакра контроля, тем быстрее и прочие чакры смогут перестроить свое строение, поднимая уровень вырабатываемой энергии, догоняя тело. Но больше оснований остановиться ему подкинул анализ разума. Его сознание еще не устаканилось от такого расширения имеющихся ощущений и столкновения их с привычным ранее восприятием. Вторая волна изменения мироощущения может ему вообще крышу сорвать, и возомнит тогда паренек себя самой большой лягушкой в местном болоте, и рванет он бить морды всем супостатам, подставляя свою задницу под дубины неизвестных врагов. Одно жалко, пассивная прокачка чакр не действует на контроль, то что он зажрался, Шэнь Юэ прекрасно понимал, но его жадность с этим была не согласна, хотелось всего побольше и получше, чтобы отвлечься. Он решил подумать о плюсах текущего своего состояния. Первичная диагностика его тела показывала, что наличие своего бессмертного начала нивелирует минусы от глубокого погружения в свое ядро души, даже если оно такое крохотное. Главное подавать ему достаточно бессмертной ци для работы, тем самым его раскачивая. Двойная выгода. Еще из плюсов стоит отметить выход сокрытия на новый уровень, особенно в работе с инфосферой. Если раньше он старался шастать по астралу драконьих руин с осторожностью, опасаясь прорвы существующих там сигнальных сетей и ловушек, то сейчас проходил сквозь них будто по ровному полю. Те попросту его не замечали, лишь некоторые особо опасные образования могли реагировать на его присутствие. Вот Шэнь Юэ и решил заняться удаленным изучением временной петли и ее ограничений, коль текущие возможности это позволяют, а на восстановление потустороннего царства мира Линлуна и его подключение к домену он отправил армию клонов. Еще один плюсик, теневые клоны стали самоподдерживающимися, если не тратить прорву их силы разом. Отлично, просто отлично. Еще одной приятной неожиданностью стало постепенное возрастание скорости освоения баз данных. Уже сейчас для освоения парочки поставленных на изучение справочников хватит и 120 лет вместо полутора сотен, как это было ранее. Следующий месяц Шэнь Юэ почти постоянно проводил в инфосфере, лишь изредка отвлекаясь, чтобы проведать свою мать, жену, наложницу, детишек и племянника. Ему нравилась такая постоянная занятость. Скажи ему кто в прошлом, что он будет настолько увлечен работой, тот бы покрутил у виска на такую глупость. Но вот сейчас, когда у него нет нужды мечтать из-за того, что эти самые мечты превратились в быстро исполняемые планы и постепенное воплощение возникающих идей, то работа стала приносить ему постоянное удовольствие, лишь бы были видимые результаты его деятельности. А они были. Бригада клонов всего за 2 недели закончила свою работу, и теперь душа каждого растения, животного и разумного существа на срастающейся планете попадала в огромное хранилище. Как Шэнь Юэ и догадывался, в этом мире было свое местное подземное царство, только не то, где заправлял ученик школы божественных перьев и по совместительству мастер подземелья, а такое себе временное хранилище душ, откачивающее понемногу их силу и отпуская те на перерождение, когда сложность их удержания начинает догонять по стоимости выхлоп от их доения на энергию. Только хранилище уже давно было сильно поломано, не удерживая души надолго. Слишком уж много древних практиков запускали свои шаловливые ручки в него, пытаясь постичь секреты реинкарнации. Теперь же хранилище было восстановлено, значительно улучшено, чтобы суметь извлекать телизму, а не простые энергии, оплачивала грабительский налог домену Шэнь Юэ, а тот уже передавал излишки телу Ярослава. Заодно это место стало для него площадкой для оттачивания навыков доения силы из захваченных душ без использования читерских способностей системы. До череды улучшений хранилища и поправок в системе законов мира, планетой захватывались лишь души разумных существ, напрочь игнорируя прочую живность. А ведь благодаря их огромному количеству, добыча с них получается даже больше, чем с людей и демонических зверей. Хотя это вполне логично, разумное существо живет долго и умирает не так часто, а разная мелкая живность хоть и дает крохи, но мрет регулярно, лишь бы успевала их перерабатывать. Да один только доход от планктона и простых растений начал приносить по 20 миллиардов единиц телизмы в сутки. И это при начале отработки технологии. Теоретически можно достичь получения 500 миллиардов в сутки даже в текущем состоянии планеты, нужно лишь улучшить конструкции массивов вылавливания и доения душ. Этим теневые клоны и продолжили заниматься, пополняя резервы телизмы и подготавливая сам мир Линлун к включению в домен, как его внешнюю часть. Не зря же Шэнь Юэ его восстанавливал. Глава 25. Заягул Шэнь Юэ по инфосети драконьих руин закончился довольно неожиданным образом. Он проснулся в объятиях близняшек, тихонько сопевших у него на груди. Мгновение спустя он вспомнил, как до этого дошло. Слишком активное увлечение раскопками секретов мудреца императора способствовало переходу парня в полностью автономный режим работы. Это когда просыпаешься, завтракаешь, идешь на 12-часовую смену, возвращаешься и попросту отрубаешься от усталости. И так недельку подряд. И все это в режиме автопилота, когда тело действует почти без участия разума, выполняя уже заученные ранее команды. Мда, ощути себя китайцем с рабочим графиком 996, с 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю. Перестарался я, однако. Вот и старая привычка вылезла из мира One Piece. Навещать амазонок после затяжных исследований, а тут и сестры под руку подвернулись. Хорошо, хоть инициатива была с их стороны, а не я их потащил за собою насильно, как пещерный человек. Впрочем, сам бы я пошел к Юян или поймал бы Чумилин. От шевеления парня проснулись и девчонки. Первая открыла сонные глазки Бижу, рефлекторно призвав теплую воду и очистив свое тело от пота. После чего проделала то же самое с Шэнь Юэ и сестрой. «Молодой мастер, что-то случилось?» Парень с довольной улыбкой наблюдал, как по фиолетовым облачкам душ девушек бегают светящиеся искорки, знаменуя их постепенное пробуждение. Переведя фокус зрения, обратил внимание и на чистоту их кожи, и на миниатюрные девичьи фигурки, почти не прикрытые постельным бельем. А они выросли. Прекрасные прелестницы получились. А ведь всего ничего времени прошло, как они были крохотными девчушками, ворующими пропитание на улице у лавочников. Уж слишком Шэнь Юэ привык не обращать особого внимания на физические тела, больше вглядываясь в энергетику и разумы, потому и тупил так долго, считая их маленькими девочками из-за устойчивости фиолетовых облаков в их душах и их неизменности с течением времени. До этого он воспринимал их как маленьких девочек, которых только привел домой в качестве своих служанок, почти не замечая их взросления. А ведь тем уже давно исполнилось по 20 лет из-за частых посещений разных данжей в академии. Уж слишком девочкам понравилось ощущение возрастающей силы, вот они и не отказывали себе ни в чем. Ничего, задумался о вреде излишней работы, Окинув взглядом стройные тела девушек, он уточнил: «Или пользе?» Хаем, любопытно, погладив близняшек по спинкам и прижав плотнее к себе, он обратил внимание на взаимодействие их души своей новенькой чакры. А может ли быть так, что эти облачка своего рода формы бессмертного начала? Надо бы подправить очередь освоения информации из справочников. Сказано, сделано. Получая данные о великом разнообразии всевозможных энергетических конструкций для получения вечной жизни, он вскоре нашел несколько подходящих вариантов, но вскакивать с криком «Эврика» не стал. Слишком уж много есть нюансов, проверка наверняка займет не один день, как и получение прочей информации из базы данных. Слишком уж ты доволен для перетрудившегося. Все настолько хорошо, просто прекрасно, Белин. Лучше некуда. Меня обнимают такие сокровища. Как тут может быть плохо? Начав щекотать стройные бока этих нефритовых дев, парень принялся тех догонять, когда девушки повскакивали и забегали по комнате. После такой шуточной игры в догонялки, они и отправились завтракать. Обсудив за столом с матерью ситуацию с торговым городком Бастиона в драконьих руинах, Шэнь Юэ решился проверить глубокую медитацию и ее влияние на связь с телом при наличии бессмертного начала. Теория теорией, а практика не помешает. Дайтилизмы успел поднакопить за прошедшее время целые прорвы, да еще и с кучей непереваренных сильных душ в закромах Ярослава. Заодно ускорит усвоение информации из справочников. Их наличие и невозможность выучить те мгновенно вызывало фантомный зуд в его черепушке. Так сказать, сошлась целая куча поводов. Нырнув в данж, он сначала поставил таймер на месяц. Пробуждение прошло без проблем, не понадобилась даже разминка после погружения в себя, хотя он все равно ее провел, по привычке. Второй заход сделал сразу на год. Очередное пробуждение тоже прошло без последствий. Обилие бессмертной ци из домена позволило Шэнь Юэ за это время шагнуть в следующий ранг, поиск Да и немного продвинуться по нему. Этот уровень начал преобразовывать его сосуд души в новый орган, чем-то напоминающий так называемую зарождающуюся душу. Получилась маленькая копия парня, но с небольшими отличиями. Если Шэнь Юэ правильно понял дальнейший прогресс, на этапе вознесения этот зародыш станет его новым физическим телом, проведя слияние с текущим, а при переходе в ранг низшего бессмертного расслоится в так называемое бессмертное тело, бессмертный дух и бессмертную душу. Достигнуто это будет за счет базовой способности самого сосуда души работать с бессмертной ци. Это же свойство станет естественной способностью прорвавшегося культиватора, как и у всех так называемых бессмертных. Согласно воспоминаниям Юянь, древние эксперты именно для этого и создавали разные вариации сосудов души и их аналогов у демонических зверей, чтобы массово набирать себе рекрутов из нижних миров в качестве слуг и низшего рабочего класса. Таких бойцов можно просто подкармливать низкокачественной бессмертной ци для прокачки, обычно малопригодной для их собственного развития. Правда, это были времена давно минувшего прошлого, а давно по их меркам, это многие десятки миллионов лет назад, если не сотни. В том мире далеко не каждый был знаком с этой информацией, Юянь она была доступна в силу ее происхождения. Впрочем, сейчас этой практикой особо не пользовались. Мир бессмертных измельчал, ресурсов становилось все меньше, и даже низкосортная энергия теперь была в дефиците. Из 9 этапов царства бессмертных 4-й стал пиком их развития, самодовольно называясь Верховным Бессмертным. А попытка прорыва ее прошлого отца в 5-й ранг потребовала мобилизации большинства ресурсов их мира в течение многих тысячелетий. Да и зачем им принимать посторонних? Ведь у 2 бессмертных ребенок рождается сразу же с такими возможностями, пускай и с необходимостью долгие годы накапливать силушку после этого. Но вечная молодость позволит не особо обращать внимание на требуемое время. Взамен они, наоборот, начали включать разные проклятия и ограничения в сосуды душ, чтобы давить конкурентов в зародыше. К черту этих бессмертных, не до них сейчас. Я тут читерить и без вас могу, за год качнул 14-й уровень, тогда как на 9-м торчал десятилетия. Вот что домен животворящий творит вместе с прирученной хищной лозой и активным бессмертным началом. Зато теперь он точно убедился в том, что долгое погружение в себя больше не приносит ему тех неудобств, что и раньше. Тело остается в таком же отличном состоянии, будто он просто очнулся ото сна, а не пролежал в коме кучу времени. Да и базы данных усваиваются так в ускоренном режиме, ведь разум почти не тратит свои вычислительные ресурсы на анализ окружающей реальности, поддержку кучи клонов и своих творений на Ниве артефакторики, скрещенной с местным фуиндзюцу. Хоть телизмы в запасе осталась еще целая куча, на несколько десятилетий должно хватить точно, но он решил покинуть данж для проверки своих возросших сил и лучшего ознакомления с новым состоянием тела Шэнь Юэ. В данже особо не развернешься, опасаясь его развалить на кусочки, заодно закончит некоторые планы. Следующим делом он решил в ускоренном режиме провести восстановление планеты. Для этого отправил сразу несколько групп очередных клонов с разными задачами. Часть начала создавать очередную партию артефактов для улавливания энергии светила, использование ее для ловли протуберанцев и заточения полученной раскаленной материи во временных свитках хранения, после чего те пересылались на планету, выпуская запечатанное в специальных преобразователях, позволяя в разы ускорить заполнение пустот в разбитой планете. Часть клонов отправилась укреплять слабые места в конструкции планеты, чтобы та выдержала ускоренное наполнение массой. И последняя часть приступила к разборке спутников газовых гигантов и пересылке их в мир Линлун через врата, тоже для ускорения его восстановления. Дополнительно они пристроили для этого жителей самого мира, не самим же грузчиками постоянно работать, хватит постройки врат и поддержания их в рабочем состоянии. Заодно нанятые работники получали возможность добывать разные руды в громадных количествах, лишь бы отправляли ненужный шлак в специальные порталы. Делал это он не просто так. Сама конструкция поддержания мира, созданная древним экспертом, гораздо лучше работала со сферической формой. И чем быстрее та восстановится, тем лучше. И не важно, что во вновь созданных участках далеко не сразу появится жизнь. Главное, что силовые поля и их энергетические якоря будут иметь материальную поддержку, а не висеть в пустоте, тратя излишки силы на свое поддержание. Теоретически Шэнь Юэ имел возможность переделать саму систему поддержания и восстановления планеты, но эта работа заняла бы у него далеко не одно десятилетие даже на текущем уровне. Все-таки древний эксперт потратил почти 7 тысячелетий на ее создание. А вот заполнение пустоты и восстановление повреждений с постепенным внесением правок требует куда меньше усилий и времени. Потратив месяц на это дело и накопив запас телизмы, Шэнь Юэ отправился в очередную спячку, сразу на 2 года. Этого в очередной раз хватило, чтобы перешагнуть на следующий ранг. Ранг Вознесения, 15-й уровень по меркам системы. При этом не только шагнул в него и вышел на его пик, но и полностью вырастил траву равновесия со спелой ягодой, похожей на вишню, а не незрелым плодом, который описывался в технике культивации. А всего то и нужно было выловить в инфосфере нужный образ растения, выяснить особенности его оригинала и хорошенько запитать отфильтрованной с помощью аметистовой лозы телизмой. Бессмертная ци такого эффекта дать не смогла, отличненько так поспал. Теоретически он уже мог бы совершить насильный переход в ранг бессмертного, но спешить не стал, желая завершить все прежние планы. Заодно хотел прошерстить библиотеки и инфосферу так называемого верхнего мира. С текущими возможностями у него была неплохая уверенность в успехе этой операции. Но даже если не получится, то пробуждение божественного начала точно ему поможет. И так отложил это на достаточно длинный срок, давая себе возможность адаптироваться. Так-с, теперь проверим эффекты плода. Извлечение плода из его внутреннего мира оказалось довольно неприятной процедурой. Сосуд души к этому времени уже полностью растворился в организме, становясь с ним единым целым. Не зря Шэнь Юэ вычищал его от всего лишнего. В ином случае он бы стал ходячим маячком для всех тех мудаков, которые протягивали свои лапки к модификации этих симбиантов. Называется, почувствуй себя мамочкой сразу после родов. Тут и чувство опустошения, будто из меня извлекли нечто важное, и боль от полученных повреждений, и сильное истощение от потерянной возможности быстро восполнять энергию. Хорошо, хоть домен легко может спонсировать меня силушкой, если не тратить ее на прорву посторонних вещей. Кушать полученную вишенку он не стал, решив попытаться вырастить настоящее растение из нее, а не простую имитационную проекцию, как в сосуде души. Все равно он хотел проверить эффекты иных техник самосовершенствования и будет пересоздавать тело с нуля. С имеющимися ресурсами ему не составит труда за короткое время вновь развиться до пика вознесения, а то и за меньший срок, если еще больше поднимет качество генерируемой бессмертной ци. Не откладывая дело на после, он тут же посадил вишенку в домене, предварительно ту просканировав всеми возможными способами, после чего вышел из данжа. Даже в слегка ослабленном состоянии, из-за извлечения вишенки, он был куда сильнее себя до спячки. потому он надеялся на еще большее ускорение восстановления планеты. Правда, появилась неожиданная неприятность. Из-за потерянного ядра его техники самосовершенствования, а конкретнее, увядания травы равновесия, его теневые клоны получались глючными. Теперь они не только не могли самостоятельно восполнять силы, но и теряли свою жизнеспособность в больших количествах, едва существуя час, даже если не выполняют никакую работу. Мда, этого я не ожидал. Мой просчет, каюсь. Что же, тем быстрее нужно проверить свои силы, пополнить запасы и провести перерождение. Для ускорения получения телезмышень Юэ решил слегка рискнуть. Он отправился в драконьи руины и выловил несколько десятков сильных человеческих экспертов, чьи ауры ему не понравились. То же самое проделал и с демоническими зверями, правда, собрал тех в раз 20 больше. Все равно они превосходят по численности людей многократно. Остановился, когда его чуйка начала сигнализировать о возможных неприятностях. Если продолжит охоту, поднявшаяся шумиха окажется слишком заметной для стражей мудреца императора. Полученную добычу Шэнь Юэ сразу же отправил телу Ярослава для прямой переработки в телезму. Итог его не порадовал. Вся полученная на охоте телезма в сумме получается меньше, чем ему дает восстанавливающаяся планета за пару-тройку дней. А ведь со временем приток только увеличится за счет улучшения технологии откачки и по мере увеличения площади для жизни. Проверив ситуацию дома, в очередной раз отправился в данж, только не для спячки, а для безопасного перерождения и тестирования новой техники самосовершенствования. В этот раз он выбрал метод культивации Нили. Только на моменте с началом техники перерождения вышла заминка. Тело практика на стадии вознесения оказалось слишком устойчивым, не желая растекаться питательным бульончиком. Парню пришлось в экстренном порядке дорабатывать символьную конструкцию, используя копье как посредник, и это при активном содействии его возросшего контроля. Благо, копье хоть и сформировало ту же вишенку, что и тело Шэнь Юэ, но использовало ее по назначению, растворив в себе и завершив исток бесконечности. А сейчас в его планах было дополнить свое оружие еще и стабилизирующим образованием для превозмогания от главного героя этого мира. Мда, какой-то неправильный из меня экспериментатор, провожу опыты на своем теле, а все плюшки достаются моей ковырялке. Впрочем, он понимал причины такой его логики. Если что случится, он сможет возродиться из копья. А если случится полный швах, не беда, есть еще тело Ярослава и обещанное по квесту перерождение в новом теле в этом мире. Последующее воссоздание сосуда души, ускоренное выращивание тела и продвижение по рангам ничего особо нового не показало. Да и сам метод стабилизации сосуда души оказался довольно прост. Появись перед Шэнь Юэ молодой Нили с уже освоенными первыми этапами техники, он бы не видел смысла самому ее использовать. Создаваемое образование можно было бы назвать ложным бессмертным началом, похожие методы его создания он уже усвоил из баз данных. Как плюс, при его наличии легче перейти в ранг бессмертного, да и общие возможности такого практика заметно выше других, если те не используют иные необычные методы прокачки. Как минус, требование множества высококлассных ресурсов для своего развития. При тех же затратах можно вырастить десяток простых практиков того же уровня. Впрочем, это общая черта всех первоклассных техник. Отказываться от дальнейшего использования метода Шэнь Юэ не стал. Времени это много занять не должно. Хождение по уже протаренной дорожке дается на порядке легче, чем первое поднятие ранга. Да и его душа к этому времени значительно крепче, чем была при появлении в этом мире. Не говоря уже о питательном бульоне, в который превратилось прежнее тело. Одного его достаточно, чтобы достичь пика поиска, да даже без использования любых внешних ресурсов. Как итог, всего за 2 месяца он вернул силушку небесного бога. Еще за столько же перепрыгнул императора и стал верховным. А еще чуть больше, чем через половину года, вновь стал пиком вознесения. При этом запасы бессмертной ци в его домене не только не уменьшились, но и слегка возросли. Спасибо непрерывно работающей картине бескрайние дали рек и гор заодно с истоком бесконечности копья. Что же, пора пробуждать божественное начало. Хоть информации со второго справочника распаковалось мало, но Шэнь Юэ уже понял, что система попросту не даст сформировать его самостоятельно, отклоняясь от того пути, что в ней заложено. А если не можешь сопротивляться, то просто расслабься и получай удовольствие. Тем более, что на полученный контроль ему пока жаловаться не приходилось. Уже сейчас он заметно превосходил по сложности своей структуры бессмертное начало Юянь. И девушка, При каждой совместной культивации, старалась перенять часть его свойств для развития своего пламени. Отдав команду к началу операции, Шэнь Юэ ожидал примерно тех же ощущений, что и при пробуждении контроля, и не прогадал. То же отделение части духа, его преобразование усилиями системных модулей и привязка обратно к организму, чтобы мгновением спустя из новенького образования хлынул ручеек чистейшей телизмы, своей личной, собственной, без необходимости ее переваривать. Пускай этот ручеек и был очень и очень маленьким, даже крохотным в сравнении с постоянно перевариваемой телом Ярослава рекой силы, но он был. Ранее его душа хоть и генерировала немного личной телизмы, но ощущения сильно отличались. Как будто ранее он просто улавливал крупицы влаги из тумана, пытаясь сформировать капельки такого полезного ресурса, а тут получил готовый краник, выдающий сплошной поток. Да, сейчас это краник от самовара, даже меньше. Тогда как туман он научился собирать громадными влаговловителями. Но и краник то может со временем превратиться в пожарный шланг, а то и в насосную станцию, пропускающую тонны воды в секунду. Быстрая проверка показала, что хоть телизма в его теле не занимает даже тысячную долю процента от общего резерва силы, но вот ее влияние на организм не стоит сбрасывать со счетов. Одно только ощущение увеличения скорости и качества отклика тела на оформленные намерения поражает. После небольшой проверки Шэнь Юэ понял, что его сила теперь реагирует и на неоформленные до конца желания.